Часть 6.1.2. Александр Александрович Блок. Первый чиновник для поручения СПБСП. Начал служить 15 ноября 1863 года сразу по линии МВД. Чин коллежского регистратора получил 29 октября 1865 года. Орденов не имел, чиновником для поручений СПБСП служил с 1 января 1867 года, с момента основания. По неизвестным причинам Александр Александрович в конце 1867 года покинул СПБСП. В 1872 году он служил исправником в Гродненском уездном полицейском управлении. В 1874 году на такой же должности в Николаевском уездном полицейском управлении Самарской губернии. Далее следы Блока теряются. Часть 6.1.3. Григорий Григорьевич Кириллов. Начальник СПБСП с 11 февраля 1875 по 30 апреля 1877 года. Советские писатели, воспевавшие подвиг цареубийц народовольцев, утверждали, что генерал, некоторые для разнообразия именовали его действительным статским советником, Кириллов, начинал свою службу рядовым шпиком еще при генерале Дубельте. Немало намерся он под фонарями, немало потерся в передних у начальства, за долгие годы прошел одну за другой все ступени политического сыска, пока не достиг, наконец, потолка. Стал руководителем политической агентуры императорской тайной полиции. Да, нечасто делались в России такие карьеры. Тут сплошные досужие вымыслы. Начать службу при генерале от кавалерии Леонтия Васильевича Дубельте Кириллов никак не мог, так как поступил на нее не ранее 1864 года, когда тот уже умер. И под фонарями Григорий Григорьевич не мерз, потому что начинал службу не в третьем отделении, а в канцелярии тульского губернатора на должности младшего чиновника особых поручений. При этом чин имел коллежского секретаря, то есть получил образование либо в лицее, либо в гимназии. В 1866 или в 1867 году Кириллов в чине титулярного советника служил исправником Адоевского полицейского управления Тульской губернии. А в 1869 году Григорий Григорьевич получил чин коллежского асессора. В петербургскую сыскную полицию он поступил не позднее 20 января 1874 года чиновником для поручения в чине надворного советника, а с 11 февраля 1875 года по 30 апреля 1877 года служил ее начальником. Список резонансных дел, раскрытых под руководством Кириллова. Раскрытие кражи 5 часов из кабинета великого князя Константина Николаевича, в то время, когда его высочество почивал в этом кабинете. Дело номер 14. Дело о краже часов из кабинета великого князя Константина Николаевича. 1 марта 1875 года в 4 часа пополудни один из камерлакеев мраморного дворца заметил исчезновение из кабинета и уборной великого князя Константина Николаевича 5 карманных часов и золотого кольца. При сопоставлении времени, когда его высочество в последний раз видел пропавшие вещи, выяснилось, что кража была совершена в то время, когда он почивал в кабинете. Все часы были очень приметными и редкими по механизму, поэтому вскоре удалось 4 из них найти в ломбардах и ювелирных лавках. Оказалось, что они были туда сданы и проданы в день пропажи некой молодой женщиной. По коллекции фотографических карточек преступников, которые собирала сыскная полиция, владельцы ломбардов и ювелирных лавок опознали в неизвестной женщине Ольгу Разамасцеву, в декабре освобожденную из тюрьмы, где она отбывала срок за дерзкую квартирную кражу. Несмотря на большие сложности, Разамасцева нигде не была прописана. Сыскной полиции удалось ее задержать, когда она пришла в магазин «Буре» продать последние, самые ценные из украденных ею часов, которые принадлежали императору Александру I и находились при нем в день Аустерлицкого сражения. В ходе следствия выяснилось, что кроме кабинета великого князя, в декабре 1874 года Разамасцева ограбила квартиру военного министра Милютина, где украла цепь к ордену Андрея Первозванного. Бойкая девушка 22 лет с миловидным лицом, большими живыми черными глазами, она, Разамасцева, Кони пишет ее фамилию чуть иначе, Ра-Зо Масцева. Улыбаясь, рассказывала про свои похождения, остроумно описывая свое изумление при виде, как мало охраняются от посторонних входы и выходы в этакие-то важные дома. «Ну, как тут было не взять?» – прибавляла она со смехом. «Уж очень оно лестно». Во время осмотра по ее указаниям пути, которым она проникла в кабинет великого князя в мраморном дворце, и в уборную военного министра, ее объяснение пожелал выслушать августейший хозяин дворца. И на вопрос его, как у нее хватило смелости проникнуть в кабинет, куда он мог войти в каждую минуту и застать ее на краже, она ответила, смеясь. «Смелым Бог владеет», и пояснила, «кабы изволили войти до этих самых часов, так я бы сказала, что заблудилась по лестницам и попросила извинения, а если бы после часов, так то же самое бы сказала, да и ушла бы с часами. Может быть, даже лакея меня проводить послали бы, ведь не стали бы смотреть на стену, все ли там часы. Ну а когда я их брала, так в кабинете никого не было». Эти же объяснения повторила она и в судебном заседании, постоянно посмеиваясь и весело поглядывая на публику. Разамасцева была осуждена на срок год и 4 месяца в рабочем доме. Еще резонансные дела, раскрытые под руководством Кириллова. Раскрытие кражи насильного черного платья императрицы Марии Александровны, похищенного за 2 часа перед востребованием его. Раскрытие кражи из буфетного отделения Зимнего дворца столового серебра и серебряной вазы с императорскими гербами. По этим 3 делам имелись высочайшие повеления о непременном раскрытии их с назначением для этого 3-дневного срока. Раскрытие мрачного дела мраморного дворца о краже бриллиантового сияния с иконы из опочивальни великой княгини Александры Иосифовны. Дело номер 15. Искандер. Самое необычное и скандальное из всех дел СПБСП. И, наверное, самое загадочное из-за так и не выясненных мотивов преступника, великого князя Николая Константиновича. Поэтому до сих пор существует сомнение в его виновности. Случилось оно годом ранее исчезновения часов в том же мраморном дворце. Только на этот раз ограбили не Константина Николаевича, а его супругу Александру Иосифовну. В ее спальне и заклады иконы, которой когда-то благословил брак великокняжеской четы Николай I, украли 3 бриллианта. Кириллов утверждал, что это дело было раскрыто под его руководством, но в апреле 1874 года, когда произошла и была раскрыта эта кража, сыскную возглавлял Путилин. Может быть, Иван Дмитриевич находился тогда в отпуске по болезни? Кража была раскрыта СПБСП быстро. Через 2 дня после обнаружения пропажи, 12 апреля 1874 года, бриллианты были найдены в одном из городских ломбардов. Выяснилось, что сдал их туда адъютант великого князя Николая Константиновича, сына Александры Иосифовны и Константина Николаевича, капитан конногвардейского полка Евгений Варнаховский. В некоторых источниках фамилия пишется иначе – Варпаховский. На его допросе, который провел 15 апреля градоначальник Трепов, присутствовали оба великих князя – отец и сын. Но Варнаховский поклялся в невиновности. В тот же день следствие передали из петербургской полиции шефу корпуса жандармов графу Шувалову. Ему Варнаховский признался, что заложил бриллианты по указанию великого князя Николая Константиновича. Тот еще задолго до этой истории считался «enfant terrible» – дома Романовых. Потому что имел наглость публично утверждать, что престол достался его дяде Александру II – по недоразумению, мол, согласно акту о престолонаследии, подписанному в 1797 году Павлом I, законным преемником царя является сын, который родился, когда его отец был уже государем или хотя бы наследником. А Александр II родился в 1818 году, когда наследником еще считался великий князь Константин, второй сын Павла I. Зато отец Николая Константиновича, Константин Николаевич, родился в 1827 году, когда Николай I уже занял престол. Нетрудно догадаться, что за подобные публично высказанные взгляды ни император Александр II, ни цесаревич, будущий император Александр III, Николая Константиновича не жаловали. Не одобряли в свете и связь великого князя с американской танцовщицей Фанни Лир. Настоящее имя – Харет Генриетта Блэкфорд. Та до знакомства с великим князем успела побывать замужем, родить дочь и развестись. Но Николаю Константиновичу на общественное мнение было плевать. Он снимал Фанни Лир особняк в центре Петербурга, возил в путешествия по Европе, где сорил деньгами, покупая возлюбленной дорогие подарки. Увидев в Риме знаменитую статую обнаженной Полины Боргезе работы Антонио Кановы, Николай Константинович заказал скульптору Томмазо Солари ее копию, только вместо Полины Боргезе велел изобразить Фанни Лир. После признаний Варнаховского Шувалов вызвал на допрос Николая Константиновича. На нем присутствовал его отец из дневника великого князя Константина Николаевича. 15 апреля. Страшная сцена допроса Николы Шуваловым и мною. Никакого раскаяния. Никакого сознания, кроме когда уже отрицание невозможно. И то пришлось вытаскивать жилу за жилой. Ожесточение и ни одной слезы. Заклинали всем, что у него еще осталось святым, облегчить предстоящую ему участь чистосердечным раскаянием и признанием. Ничего не помогло. Николай Константинович так и не сознался. Однако поверили не ему, а Варнаховскому. Почему? Зачем Романову было красть бриллианты из спальни собственной матери? Ведь, как и все великие князья, он получал ежегодное немалое денежное содержание, имел собственный особняк на Гагаринской улице, в котором находилось огромное количество очень дорогих вещей, которые он без всяких последствий мог сдать в ломбард или продать. Если бы ему срочно понадобились деньги, Романов мог запросто получить огромный кредит как в банке, так и у ростовщиков. 19 апреля была созвана конференция членов императорской фамилии, сановников и врачей, на которой Николая Константиновича признали сумасшедшим, мол, совершил кражу, чтобы иметь возможность покупать подарки американской танцовщице. Фанни Лир тут же выслали из страны. Она умерла в 1886 году в Ницце, успев выпустить мемуары о похождениях в России. А Романова лишили званий и наград, принадлежавшие ему наследство передали младшим братьям. Его вычеркнули из списков конногвардейского полка и царствующей семьи и выслали из Петербурга навечно, обязав жить под арестом в том месте, где ему будет указано. Сперва Николая Константиновича сослали в Крым, потом в село Таврово, Подольской губернии, затем в Оренбург, после убийства Александра II и воцарения Александра III, давнего недруга Николая Константиновича, его выслали в Ташкент, где он и провел остаток жизни. Занимался научной деятельностью, предпринимательством, орошением местных пустынь, построил театр, учредил стипендии выходцам из Туркестана для обучения в высших учебных заведениях. Между прочим, Николай Константинович первым из Романовых получил высшее образование. Отречение Николая II принял с восторгом, подняв над домом красный флаг. Февральская революция позволила ему приехать в Петербург, вернуть себе фамилию Романов, в ссылке он носил фамилию Искандер. Однако обстановка в Петрограде заставила его вернуться в Ташкент, где 14-27 января 1918 года он скончался от воспаления легких. Примечание. В ссылке он носил фамилию Искандер. Еще одна загадка. Николай Константинович ненавидел и дядю, и двоюродного брата Александра II и III, но в качестве фамилии взял их имя. Искандером Великим в Средней Азии называли Александра Македонского. Есть версия, что такая фамилия была ему присвоена в качестве наказания. Конец примечания. Когда великий князь уже жил в Ташкенте, его мать Александра Иосифовна сделала ему подарок, прислав мраморную скульптуру полуобнаженной женщины с яблоком в руке, работы Томмазо Солари. Ныне она украшает Ташкентский музей изобразительных искусств. Продолжаем список резонансных дел, раскрытых под руководством Кириллова. Раскрытие кражи из Исаакиевского собора Большого Наперстного Креста. Раскрытие 5 краж в денежной экспедиции Санкт-Петербургского почтамта на сумму более 100 тысяч рублей. По всем означенным делам похищенное было отыскано полностью и виновные обнаружены. Раскрытие кражи из Госбанка денежных купонов, которых было заявлено на 37 тысяч рублей. Найдено же в келье у монаха Лавры на 75 тысяч рублей. За раскрытие этого дела Кириллов получил от императора 1 тысячу рублей. Почему Кириллов покинул сыскное и где служил, и служил ли с апреля 1877 года по сентябрь 1878 года, пока неизвестно. 4 августа 1878 года в Петербурге на Михайловской площади был убит шеф жандармов и глава 3-го отделения Его Императорского Величества канцелярии генерал-лейтенант Николай Владимирович Мезенцев. Революционер-народник Сергей Михайлович Степняк-Кравчинский ударил сановника кинжалом и сумел скрыться вместе с товарищем на поджидавшем их экипаже. Мезенцев добрался домой, но рана его оказалась смертельной. В тот же день он скончался, а Степняку Кравчинскому удалось выехать за границу. По рекомендации министра внутренних дел Александра Егоровича Тимашева, коллежский советник Григорий Григорьевич Кириллов был приглашен на должность чиновника особых поручений при 3-м отделении для заведования полицейской агентурой внутри империи при производстве розысков убийц Мезенцева. В ходе расследования Кириллов обнаружил конспиративную квартиру народовольцев, в которой оказалось несколько нелегальных лиц из числа руководителей подпольного движения, огромный склад произведений подпольной печати, большое количество ручного оружия, причем упомянутые лица оказали сопротивление жандармам. Впоследствии Кириллов был назначен старшим чиновником особых поручений с оставлением за ним прежних обязанностей и с присоединением заведования заграничной агентурной частью. На 1 января 1880 года он уже статский советник, однако следующий чин действительного статского советника он так и не получит. Кириллов был двукратно командирован за границу. Первый раз вместе с полковником Николаем Михайловичем Барановым для оценки предлагавшихся русскому правительству за 500 000 франков политических документов революционной организации. Второй – для предупреждения ввоза из-за границы преступных снарядов, за что получил орден Святой Анны второй степени, минуя орден Святого Владимира. Полковник Баранов в марте 1881 года, после убийства Александра II, был назначен петербургским градоначальником. А вот карьера статского советника Кириллова в 1881 году завершилась. Причиной стал невзрачный чахоточник-очкарик Николай Васильевич Клеточников, которого Кириллов имел неосторожность принять на службу. Дело номер 16. Клеточников. Николай Васильевич родился в семье архитектора Пензенской казенной палаты. В 1864 году он поступил на физико-математический факультет Петербургского университета. Однако в 1866 году врачи признали у него чахотку, и учебу он бросил. Для поправки здоровья Клеточников отправился в Ялту, где поступил на службу. Получив в 1873 году небольшое наследство, он прожил его за границей и вернулся оттуда с решимостью принять участие в революционной борьбе. Его землячки, слушательницы бестужевских курсов, свели Николая Васильевича с членами Исполнительного комитета народной воли Александром Дмитриевичем Михайловым и Николаем Александровичем Морозовым. Из воспоминаний Морозова. «Мы пришли вместе, и после четверти часа общего разговора были оставлены девушками наедине с приезжим. «Я хотел бы принять участие в каком-нибудь опасном предприятии», сказал нам Клеточников совсем просто. Михайлов задумался. «Пока мы ничего такого не можем вам предложить», сказал он. «Надо немного выждать. А вот не согласились бы вы оказать нам очень ценную услугу? Здесь есть одна подозрительная дама. Она содержит меблированные комнаты и не сдает их никому, кроме учащейся молодежи, говоря, что любит молодежь и ее идеалы. А между тем, редко кто доживает у нее до конца зимы, не будучи арестован или сослан. Все это очень подозрительно. Как раз на днях там были арестованы 2 курсистки, и они пишут нам контрабандой из тюрьмы, что, судя по вопросам, никто другой не мог их выдать, кроме слащавой хозяйки. Не можете ли вы на время поселиться у нее и понаблюдать за нею?» «Очень охотно», — ответил Клеточников, и, взяв адрес Кутузовой, как называлась подозрительная дама, он на следующий же день, как будто случайно, поселился у нее в освободившейся благодаря аресту комнате. Так просто и малообещающе началось одно из важнейших дел земли и воли. Целых две или три недели, казалось, не было никаких результатов от усилий Клеточникова приобрести откровенность хозяйки. Но ее симпатию получил он очень скоро, и при том таким незамысловатым способом, что нам потом было смешно даже вспомнить. Анна Петровна Кутузова была страстная любительница поиграть в карты, непременно на деньги, и вдобавок жадна до малейших выигрышей. Заметив ее слабость, Клеточников каждый вечер резался с ней в карты, несмотря на страшную тоску от такого глупого занятия, и проигрывал ей рубля по два, притворяясь волнующимся и удовлетворяющимся ее счастью и ловкости. Скоро вечер, проведенный без ее вечного партнера, стал ей казаться нестерпимым, а заметивший это Клеточников все больше и больше стал выражать сожаление, что даром приехал в Петербург, так как обещанного места в здешнем земстве, по-видимому, совсем не удастся получить. «Еду обратно в провинцию», – начал заявлять он ей каждый вечер. «Здесь и дух-то у вас всех какой-то либеральный. Не по мне, даже вот и вы, серьезная и умная женщина, а все сочувствуете этим разбойникам». «Она же всегда защищала нас». Наконец, проиграв ей как-то сразу 10 рублей, он сказал. «Нет, кончено. Прощайте. Завтра же еду в Новочеркасск. Рассчитаемся. Сколько я вам должен за квартиру?» «А что, если бы я вас устроила?» Таинственно заметила Кутузова, будучи не в силах перенести мысли, что из ее рук вырвется такой жилец. «Но где же вы можете?» – спросил он. «Ведь у вас нет знакомых, кроме этих стриженных курсисток, с которыми мне противно даже встречаться». «А может быть, и есть». «Где же?» «Вот вы так не любите курсисток, а у меня племянник служит начальником всего тайного политического сыска при третьем отделении. Хотите, я отрекомендую вас ему?» – проговорила она, оставив свой прежний либерализм. Племянником Кутузовой оказался помощник Кириллова, статский советник Василий Алексеевич Гусев. Он предложил Клеточникову пошпионить за одним из его приятелей, который подозревался третьим отделением в революционной деятельности. Николай Васильевич хотел было отказаться, доносительство было ему противно, но Михайлов уговорил его согласиться для того, чтобы революционеры смогли узнать адрес конспиративной квартиры, на которой Гусев встречался с осведомителями. Установив потом за ней наблюдение, народовольцы сумели вычислить предателей в своих рядах. Гусев поначалу был Клеточниковым недоволен. По понятным причинам тот не мог сообщить ему никакой ценной информации, и Николай Васильевич со дня на день ждал, что статский советник погонит его прочь. Гусев так бы поступил, если бы не увидел каллиграфический почерк Клеточникова. Он тут же предложил ему место вольно-наемного писаря. И с 8 марта 1879 года народоволец Клеточников начал службу в третьей экспедиции третьего отделения. Он был не только умен и наблюдателен, но и умудрен чиновничьим опытом, легко ориентировался в канцелярской волоките, все умел, все помнил, а главное, на лету схватывал суть любого, хотя бы и невероятно запутанного дела, после чего мог проворно и лаконично изложить его. К тому же сослуживцы и начальство Клеточникова сразу оценили его редкостное усердие. Он первым являлся на службу и последним оставлял ее. И рвение писаря было вознаграждено. 12 октября его приняли на штатную должность чиновника для письма. После того, как третье отделение было упразднено, а его функции переданы департаменту полиции, Клеточников с декабря 1880 года заведовал секретной частью третьего делопроизводства, идентичного по смыслу третьей экспедиции третьего отделения. И, наконец, 1 января 1881 года был назначен младшим помощником делопроизводителя всего департамента полиции. Теперь он, по словам обвинительного акта, примечание, судили Клеточникова на так называемом процессе 20, который состоялся в особом присутствии Сената с 9 до 15 февраля 1882 года. Конец примечания. Был посвящен во все политические розыски, производившиеся не только в Санкт-Петербурге, но и вообще по всей империи. Ему доверялись и сбор, и пересылка, и хранение секретной информации. Сам Николай Васильевич показывал на дознании, что он всегда имел при себе ключи от шкафов с проиллюстрацией, от сундучка с бумагами особой секретности, а в последний месяц службы и от шкафа с запрещенными книгами. Начальство благоволило к нему. Николай Васильевич частенько получал денежные премии, а иногда в особом порядке. Даже приглашение от начальства на званные вечера. 20 апреля 1880 года царь Александр II по представлению вице-императора Лорис Меликова пожаловал Клеточникову орден святого Станислава III степени. Полковник Гусев, генерал Кириллов и директор департамента полиции Плеве после ареста Клеточникова вынуждены были признать, что он в продолжении всей своей службы отличался особенным усердием и пользовался полным доверием начальства. Примечание. Советский историк Троицкий величает статского советника Гусева полковником, видимо, вслед за Морозовым, а статского советника Кириллова он произвел в генералы и назначил на несуществовавшую должность начальника сыскной полиции третьего отделения. Также им была допущена ошибка в написании его фамилии. Конец примечания. Клеточников был очень важным источником сведений для народовольцев. Предупреждал их об обысках, арестах и предателях. Однако знал он далеко не все. 18 июля 1880 года был арестован и предан суду 20-летний рабочий народоволец Иван Оклацкий. Его приговорили к повешению. В камере смертников он согласился в обмен на жизнь сотрудничать с охранителями. По наводке Оклацкого был арестован агент исполнительного комитета народной воли Фриденсон. Далее по цепочке полиция вышла на Клеточникова. Его тоже приговорили к смертной казни. Однако 17 марта 1882 года ее заменили пожизненным одиночным заключением. Клеточников отбывал его в Алексеевском Равелине Петропавловской крепости. Условия содержания там были издевательские. И Николай Васильевич в знак протеста объявил голодовку. Однако здоровье его было подорвано чахоткой, и на 10-й день голодовки он скончался. После этого режим в Алексеевском Равелине немного смягчили. Интересно, что описание внешности Кириллова и распорядок его дня мы знаем от того же Клеточникова. Он сообщил в записках эти сведения товарищам-народовольцам. «Приметы Григория Григорьевича Кириллова». Среднего роста, усы, баки черные с проседью. Подбородок немного пробрит. Лоб облысевший, волосы темные с проседью. Босит. Лицо смуглое, глаза синие. Вид суровый, лет 40. Выходит из дому между 8 и 9 часами утра. В 12 или в 12 с четвертью дня в третье отделение. Делает доклад начальству в 4 часа. Ездит на извозчиках, живет в 4-м этаже, Литейный 43, квартира 11. Имеет лакея, вход с парадного подъезда. У него собираются агенты по утрам до 12 часов и в неопределенное время по экстренным делам. После разоблачения Клеточникова статский советник Кириллов был вынужден подать в отставку с должности делопроизводителя департамента государственной полиции, на которую его перевели после ликвидации третьего отделения. Как бывшему чиновнику третьего отделения, ему была положена очень высокая пенсия – 4200 рублей в год. Однако из-за дела Клеточникова ему выплачивали всего 2200 рублей. Много лет Кириллов боролся за первоначальную сумму, однако ему удалось добиться повышения пенсии лишь до 3000 рублей в год. По всей видимости, с 1881 по 1894 год Кириллов нигде не служил. В 1894-1897 годах Кириллов, не получая жалования, служил прикомандированным от МВД чиновником особых поручений при Варшавском генерал-губернаторе. Дальнейшая его судьба неизвестна.